Глава 8. Начинать штурм города мы не торопились. Больше скажу, мы даже не нашли подходящее место, где лучше всего начинать проламывать стену. Гномы несколько раз проехали вокруг города, а на это уходило много времени. Они искали такое место, где, по их мнению, лучше всего делать пролом. Последние и нашли такое место, только после этого начали устанавливать катапульты. Само собой, вокруг города сновали наши разъезды, и не только они. Как мне доложили, неподалеку в одном из замков начали скапливаться силы врага, не успевшие прошмыгнуть в осажденный портовый город. Про них тоже не стоило забывать. А вдруг ударят нам в спину в самый ответственный момент? Не хотелось бы этого. «Мой король!» — отвлек меня от беседы голос Ральфа. Я в это время разговаривал со своей супругой. Обсуждали то, что происходит в империи. Или уже в бывшей империи, не знаю, как правильно сказать. Заре тоже очень не понравилось то, что эльфы начали совать свой нос куда не следует. Женщина поделилась со мной своими планами, так и сказала, что жить спокойно империя нам не даст. Так что рано или поздно мы все равно с ними схватимся за территории. Будь у них возможность, уже сейчас бы напали. Слишком быстро мы набираем мощь, а они, в свою очередь, ее теряют. В общем, моя супруга нацелилась на земли империи и на полном серьезе рассуждала о том, что когда будет возможность, можно на них самим напасть, навести там порядок и все. В этом случае проблемы с населением будут решены. Правда, тогда я стану граничить с эльфами и племенами орков, так что быстро появятся новые сложности. «Что случилось, Ральф?» — спросил я у своего помощника. «Прибыл гонец от короля Бальдура. Его королевское величество хочет провести с вами переговоры, но опасается. В общем, если вы гарантируете его безопасность, то он встретится с вами лично», — доложил мне маг. «Хорошо, пусть пропустят этого короля. Делать все равно нечего. С радостью с ним побеседую». Как оказалось, король Бальдур прибыл навстречу не один, но и не с отрядом охраны. Он явился со своей супругой, так что мне не было причины волноваться за свою жизнь. Подъезжать к самым палаткам и шатрам мужчина не стал. Остановился примерно посередине между нашим лагерем и стенами. Со стены лучники, как и маги, до меня достать не могли при всем своем желании. Если же они задумали какую-то подлость, то успею отойти к своим. Тем более, позади меня были мои маги и отряд конных воинов, готовые тут же вступить в бой, прикрывая своего господина. Тут нужно отметить, что король Бальдур не был похож на воина, не занимался битвой на мечах. Полноватый низкий мужчина, одетый даже не в доспехи, а в простой дорожный плащ. Правда, меч у него имелся, не совсем безоружный прибыл. Его супруга была высокой и даже красивой, но тоже явно не собиралась бросаться на меня с оружием. Она была даже немного напугана, судя по бледному лицу, избегающей по правой щеке капли пота. А ведь на улице не так жарко, чтобы потеть. «Я с тобой», — тут же заявила Зара. «Надоело в лагере сидеть». Мы поехали вперед не на лошадях, а на катрах. В этот раз моя жена не сидела позади меня. У нее был свой катр, вот на нем она и поехала. «Внимательно вас слушаю. Кивком я поприветствовал прибывших. С чем пожаловали?» Король сразу отвечать не стал. Он смотрел на меня снизу вверх, как будто оценивая, его супруга также молчала. Она вроде бы смогла взять себя в руки, на щеках появился легкий румянец. «Вы просто решили на нас поглазеть?» — зло спросила Зара. Ей молчание Бальдура пришлось не по душе. «Если только для этого, то у вас еще будет такая возможность, когда мы захватим город. Если кто-то из наших воинов не прирежет вас раньше». «Прошу прощения за мою бестактность», — сухо сказал Бальдур. «Прощаю», — не дала ему продолжить Зара. «О чем вы хотели со мной поговорить?» Покосившись на жену, повторил я свой вопрос. «Об условиях заключения мира», — сообщил мне король, хоть и не сказал чего-то нового, сам знаю, чего он сюда прибыл. «Пока мы воюем, больше не о чем разговаривать. Знаю, что один раз вы уже отказались от такого предложения». «Но ведь мы разумные люди и всегда можем договориться». «Врать не буду. О том, на каких условиях мы можем заключить мир, я даже не думал. Все же мы прибыли сюда не только для того, чтобы покарать человека, решившего ограбить мой караван, но и набрать себе людей. Не могу сказать, что для нас сейчас важнее».